Когда я пил вино за стойкой, то услышал, как кто-то в уголке бара шуршит фольгой от неброль. Закрыв заведение раньше времени, Рейка рассыпала по столу сотни-две таблеток неброль. Кадзуо сказал, что достал их в аптеке на Татикава. Потом она объявила: «Устроим-ка вечеринку перед вечеринкой». Она взобралась на стойку и, продолжая танцевать под пластинку, сняла чулки, подошла ко мне, обняла и просунула мне в рот язык, пахнущий таблетками. Кончилось это тем, что она блеванула черноватой кровью и неподвижно распласталась на диване. Йосияма поглаживал ее длинные волосы, стряхивая со своей бороды капельки воды и беседуя с Мокко. Она перевела взгляд на меня, высунула язык и подмигнула. Йосияма обернулся и с улыбкой спросил меня: «Эй, Рю, у тебя не найдется чего-нибудь для меня? Немного травки или чего еще?» Сидя на табурете и опершись локтями о стойку, он покачивал ногами в кожаных сандалиях. Я выкурил так много, что язык у меня пощипывало. Кислое вино не лезло мне в глотку. «Нет ли у тебя вина послаще?» Кей рассказывала Кадзуо, как она ездила в провинцию Акита и снималась там голышом, но он казался слишком одуревшим от неброль. Она пила виски прямо из горла, закидывала арахисовые орешки один за другим в рот и говорила: «Там была одна, ее связывали на сцене, прикинь, Кадзуо, как это ужасно, она была вся обмотана какой-то колючей веревкой. Ужас, правда?» Кадзуо не обращал на нее никакого внимания. Он смотрел на меня через видоискатель своего никомата, который был для него дороже жизни. «Эй, ты, слушай, когда с тобой разговаривают». Пинком она скинула Кадзуо на пол. «Слушай, не лезь», — сказал он. «Не видишь, что ли, у меня отходняк? Мне сейчас не до девок». Кей захихикала, стянула с себя юбку и начала танцевать со всеми подряд, прижимаясь щекой и облизывая всех партнеров. Возможно, из-за принятого накануне героина я чувствовал себя изможденным, и мне совсем не хотелось принимать неброль. Надо мной склонилась Мокко. «Слышь, Рю, не хочешь пойти со мной в тачку? А то Йосияма меня завел, я аж дрожу вся». На ней было красное бархатное платье и такая же шляпка. Даже густо наложенные тени на веках тоже были красными. «Рю, ты помнишь, как трахал меня в тачке у той дискотеки?» Глаза у нее затуманились, взгляд блуждал. Высунув язычок, она лепетала сладким голосом: «Помнишь, да? Ты еще тогда меня жутко обманул. Сказал, что копы идут, и нам нужно прятаться, помнишь? И заставил меня скрючиться в той крохотной тачке, не забыл?» «Ба, я впервые об этом слышу. Рю, неужели так все и было? Похоже, ты настоящий жеребец. Хотя у тебя рожа наркомана, ты мог и такое вытворять?» Голос Йосиямы стал громче. Он опустил иглу на пластинку. «О чем ты тут трындишь, Мокко? Перестань нести чушь». «Это она сама все подстроила, Йосияма», — ответил я. Внезапно начал петь Мик Джаггер. Это была действительно очень старая песня. «Time is on my side». Мокко закинула одну ногу мне на колени и сказала пьяным голосом: «Я не люблю врать, Рю. Ты же знаешь, что тогда я кончила 4 раза. Такое не забывается». Рейка с зеленовато-бледным лицом встала и пробормотала, ни к кому конкретно не обращаясь: «Который сейчас час? Который час?» Проковыляла к стойке, взяла бутылку виски из руки Кей, отхлебнула и снова сильно закашлялась. «Ты совсем обдолбанная, Рейка. Иди полежи, как хорошая девочка». Кей грубо вырвала у нее виски, стерла слюну Рейка с горлышка бутылки и сама еще раз отхлебнула. Когда Кей толкнула ее в грудь, Рейка упала на диван, после чего повернулась ко мне и сказала: «Сделай потише, а то ребята с верхнего этажа из игорного заведения придут за мной. Они стукачи и сразу вызовут полицию, так что сделай немного потише». Когда я наклонился над усилителями, чтобы уменьшить звук, Мокко завопила и прыгнула на меня. Ее холодные бедра щекотали мне шею. «Эй, Мокко, ты хочешь потрахаться с Рю? А со мной не хочешь?» Услышал я за спиной голос Йосиямы. Я сильно ущипнул Мокко за бедро, она завопила и свалилась на пол. «Рю, ты идиот, извращенец, ты даже не можешь возбудиться. Я уверена, что ты на это не способен. Я слышала, что ты, накачавшись, подставлял свою задницу черномазом. Поскольку у нее не было сил встать, Мокка хохоча продолжала лежать там, куда свалилась, и пыталась пнуть меня своими острыми шпильками. Рейка зарылась лицом в диван и приглушенным голосом сказала: «Ва-а-а! Хочу умереть! Грудь сдавила! Эй, вы! У меня в самом деле страшно болит грудь! Я хочу умереть!» Кей подняла глаза от конверта пластинки «The Stones», который перед тем рассматривала, и посмотрела на Рейка. «Ну, иди тогда нафиг и помри!» «Правда, Шрю, это будет в натуре лучший выход! Как считаешь, кто хочет сдохнуть, должен сдохнуть, и без всякой суеты! Да она просто обдолбалась и теперь издевается над нами!» Кадзуо накрутил на свой никомат фотовспышку и снял Кей. После вспышки Мокка, лежавшая ничком на полу, подняла голову. «Кадзуо, не смей делать такие фотки без предупреждения. Я профессионалка и работаю только за деньги. От этой вспышки у меня кишки переворачиваются. Ненавижу, бля, фотографов. Отключи эту мерзкую вспышку. Из-за нее тебе и не удается сходиться с людьми». Рейка стонала, словно испытывала ужасную боль. Потом повернулась на бок и блеванула. Взволнованная Кей кинулась к ней, расстелила газету, вытерла ей рот полотенцем и начала массировать спину. В блевотине было много рисовых зерен. Мне вспомнился жареный рис, который мы вместе ели вечером. Красный свет с потолка мерцал на коричневой блевотине на газете. Не открывая глаз, Рейка бормотала: «Хочу домой. Хочу снова вернуться туда. Хочу домой». Йосияма поднял Мокко на ноги и, расстегивая пуговки у нее на груди, откликнулся на монолог Рейка. «Да, ты совершенно права. Сейчас лучший сезон для поездки на Окинаву». Мокко остановила руку Йосияма, когда тот попытался покрутить ее сосок, после чего обняла Кадзуо и сладко сказала: «Вот теперь снимай. Я буду в стиле журнала «Анан». Рю, помнишь номер за этот месяц? Красотку на цветной фотке. Ты, наверное, видел ее». Кей вытерла испачканной слюной Рейка палец от джинсы и опустила иглу на новую пластинку с песней «It's a beautiful day». Рейка сломала нам кайф. Кадзуо с широко раздвинутыми ногами лежал на диване. Он запрокинул голову и щелкал затвором своего фотоаппарата наугад. Постоянно сверкала вспышка, так что мне даже пришлось закрыть глаза руками. «Эй ты, Кадзуо, прекрати, посадишь батарейки!» Йосияма пытался поцеловать Кей, но та его оттолкнула. «Что это с тобой? Ты же сама вчера говорила, что истекаешь от желания. И когда кормила кошку, тоже сказала: чернушка, нам с тобой жутко этого хочется. Разве ты такого не говорила? Почему бы не поцеловаться?» Кей проглотила свое виски. Мокко крутилась перед Кадзуо, приподнимая волосы и улыбаясь ему. «У тебя не получится настоящей улыбки, Мокко, пока не произнесешь слово «чиз».» Кей завопил на Йосияма: «Че ты устраиваешь спектакль? Оставь меня в покое, я больше не могу видеть ваши мерзкие рожи. Вы знаете, короче, что деньги на те свиные отбивные, которые вы жрали вчера, получены от крестьянина в провинции Акита. Он сам своей черной рукой передал мне тут 1000 йен. Вам это известно, бля?» Мокко посмотрел на меня и высунул язык. «Я тебя ненавижу, Рю, ты извращенец. Меня мучила жажда, и я попытался подхватить зубочисткой кубик льда, но уколол палец». Кей, танцевавшая на стойке бара, не обращая внимания на Йосияма, спустилась вниз и слезала кровь с моего пораненного пальца, после чего со смехом спросила: «Значит, Рю, ты покончил с музыкой?» Рейка встала с дивана и попросила немного убавить звук. Никто даже не подошел к аппаратуре. С распахнутым на груди платьем Мокко подошла ко мне, пока я прижимал к пальцу бумажную салфетку, и со смехом спросила: «Рю, а сколько мы сможем получить от этих черномазов?» «Что? Ты имеешь в виду вечеринку?» «Ну, я хочу знать, если Кей или я будем в ней участвовать, сколько мы от них за это получим? Пойми, лично меня это мало волнует, но...» Продолжая сидеть на стойке, Кей сказала: «Ша, завязывай, Мока, перестань ломать людям кайф. Если тебе нужны бабки, я подложу тебя под какого-нибудь славненького чувачка. Это же вечеринка в натуре не ради денег, а для чистого кайфа». Мокко накручивал на палец золотую цепочку, болтающуюся у меня на шее, и ехидно спрашивала: «Она у тебя от черножопых?» «Заткнись, грязная пизда. Я получил ее еще в школе от одной девочки из моего класса в день ее рождения. Тогда я играл для нее Set and Smile. Песня пришлась ей в кайф, и она подарила мне эту штуку. Она из богатеньких. У ее папаши крупная фирма по сбыту древесины. И знаешь, Мока, перестань употреблять слово «черножопый». Они достаточно хорошо понимают по-японски и могут тебя за такие слова замочить. Если тебе это не нравится, лучше тебе туда и не идти, понятно? Есть немало других девок, которые с радостью придут на наши вечеринки». Увидев, как Кей, отхлебнув виски, утвердительно кивает, Мокко сказала: «О, не заводись, я просто пошутила». Потом она обняла меня. «Я, конечно, пойду, разве не решено? Эти черномазые крепкие парни, они дадут нам травку, верно?» Она засунула язык мне в рот. Кадзуо подсунул никомат мне под самый нос, и когда я крикнул «Убери его!», нажал кнопку. У меня перед глазами все расплылось в белом тумане, словно меня ударили по голове, и я утратил способность видеть. Мокко со смехом захлопала в ладоши и завопила. Я пополз по стойке, чуть не упал, но Кей поддержала меня и перелила из своего рта в мой немного виски. Ее губы пахли липкой, маслянистой помадой. Виски с привкусом помады обжег мне глотку. «Ублюдок, перестань, неужели ты не можешь с этим закончить?» – вопил Йосияма, колотя об пол книжкой комиксов, который до того листал. «Кей, ты что, целовалась с Рю?» Я сделал шаг вперед и рухнул, ударившись о стол. Раздались звуки разбитого стекла, пенящегося пива, рассыпанных по полу арахисовых орешков. Рейка встала, затрясла головой и закричала: «Все вон! Убирайтесь!» Потирая голову, я засунул лед в рот и направился к ней. «Не беспокойся, Рейка. Потом я приберу. Все будет в порядке. Это моя берлога. Пусть все выматываются. Рю, ты можешь остаться, но все остальные пусть убираются». Она сжала мою руку. Йосияма и Кей смотрели друг на друга. «Значит, ты поцелуешь не меня, а Рю?» — уныло сказал Кадзуо. «Йосияма, я сам во всем виноват с этой дурацкой вспышкой, из-за которой Рю упал. И Кей дала ему виски, чтобы он пришел в себя». Йосияма зарычал на Кадзуо так, что тот едва не уронил никомат. «Пошел вон!» «Ты что?» — завопил Кадзуо. Находившаяся в его объятиях Мокко пробормотала: «Ну уж, это полная глупость». «В чем дело? Ты что, ревнуешь?» Кей шлепнула ее тапком по ноге. С выпученными и распухшими от слез глазами Рейка схватила меня за рукав и сказала: «Рю, принеси-ка льда». Я завернул несколько кубиков в бумажную салфетку и приложил ей ко лбу. Кадзуо повернулся к вставшему Йосияма, посмотрел на Кей и снова щелкнул затвором. Йосияма был готов ударить его. Мокко громко рассмеялась. Кадзуо с Мокко объявили, что они сваливают. «Мы, пожалуй, сходим в баню», — сказала Мокко. «Мокко, ты бы лучше застегнулась, а не то какой-нибудь панк ухватит тебя за буфера. И не опаздывай завтра. Встречаемся на станции Куэнзи в 1:00 дня». Мокко хохоча ответила: «Я знаю, что ты извращенец, но я ничего не забуду. Постараюсь одеться поприличней». Уходя, Кадзуо опустился на колено и еще раз сфотографировал меня. Напивая себе под нос, мимо прошел какой-то подвыпивший мужик. Он что-то пробормотал и повернулся спиной к фотику. Рейка слегка дрожала. Бумажная салфетка упала на пол, и лед почти полностью растаял. «Тебя не должно волновать, Йосияма, как я себя чувствую. Это не твое дело. Я же не обязана спать с тобой, верно?» — медленно сказала Кей, выдувая дым сигареты в потолок. «Во всяком случае, перестань приставать ко мне, вообще перестань. Меня это мало ебет, но если мы расстанемся, тебе это может не понравиться. А меня-то вполне устраивает. Может, хочешь еще выпить? Ведь это вечеринка перед вечеринкой, так, Рю?» Я присел рядом с Рейко. Когда я положил ей руку на шею, она слегка дернулась, и вонючая струйка слюны потекла из уголка ее рта. «Кей, перестань постоянно говорить «чё» и прочую дребедень. Мне не нравится, когда ты говоришь в такой манере, так что забудь о ней, ладно? С завтрашнего дня я приступаю к работе, идет? Я подзаработаю немного на хлеб, и все будет хорошо». Кей сидела на стойке и болтала ногами. «Правда?» «Точно, начни работать. Это и мне поможет выбраться. Мне наплевать, что ты ведешь себя безрассудно. Меня больше раздражает твое «чё». И эти твои манеры, они меня достают. Я считаю, что все это от наркоты, и все изменится к лучшему после того, как я получу работу в порту в Йокогаме, ага?» Йосияма схватил Кей за ногу. Тугие колготки плотно облегали ее бедра, и складка живота нависала над поясом. «Чё ты там несешь? Оставь эту бредятину, она меня раздражает. Посмотри на Рю, он же смеется. Я плевать хотел на то, что ты болтаешь. Я такая, как есть, и на этом кончено, бля. Перестань так говорить. Где ты подцепила этот дурацкий говор?» Кей потушила сигарету в раковине. Натягивая юбку, она сказала: «Это от моей мамаши. Ты что, не знаешь, что мама болтает именно так? Ты что ли не бывал в нашем заведении? Помнишь ту тетку с котом, которая сидит у катацу и делает рисовые крекеры? Это моя мамаша, и она говорит: «Че тебе надо? Че, не слышал?» Йосияма нагнулся ко мне и попросил сигарету. Потом уронил. Растерянно поднял ее, слегка намокшую от разлитого пива. Засунул в рот и, раскуривая, спокойно произнес: «Пойдемте-ка по домам». «Сам канай. Мне и здесь по кайфу». Вытирая губы рейкой, я спросил: «Йосияма, ты завтра не собираешься на вечеринку?» «Я думаю, будет лучше, если он не придет, верно? Этот тип говорит, что собирается работать, и будет славно, если он станет работать. Мне наплевать, будет там Йосияма или нет, а че? Айда к нам на хазу. Если не доберешься быстро, завтра не сможешь встать. Значит, завтра в Йокогаме? Во сколько?» «Эй, Йосияма, ты что, правда не собираешься приходить?» Ничего не ответив, он прошел в угол комнаты и поставил на проигрыватель «Left Alone». Когда он вынимал пластинку из конверта с ужасным фото Билли Холидей, Кей соскочила со стойки и прошептала ему на ухо: «Поставь лучше The Stones». «Отвали, Кей, заткнись», — сказал Йосияма, крепко зажав в зубах сигарету и глядя на нее в упор. «Чё за бред? Тебе не нравится этот пласт? Ты чё как дряхлая старушонка, хочешь снова слушать это нудное фано? Это туфта для черномазых. Почти то же самое, как для нас на Нива Бусси. Эй, Рю, скажи ему что-нибудь. Это же последняя пластинка Rolling Stones. Ты наверняка ее еще не слышал. Это же пласт Stinky Fingers». Не обращая на нее внимания, Йосияма поставил на проигрыватель пластинку Мэла Уолдерна. «Кей, уже довольно поздно, и Рейка просила нас сваливать. И не имеет смысла играть Stones с приглушенным звуком, верно?» Застегивая пуговки на блузке и глядясь в зеркало, чтобы поправить прическу, Кей спросила: «Как насчет завтра?» «Мы же договорились встретиться в час дня на станции Коэнди», — ответил я. Кей согласно кивнула, стирая с губ помаду. «Йосияма, сегодня я не вернусь. Собираюсь пойти в заведение Сэма, так что не волнуйся и не забудь налить кошке молока. Но не того, что в холодильнике, а того, что на полке, не перепутай». Йосияма ничего не ответил. Когда Кей отворила дверь, в комнату ворвался прохладный и влажный воздух. «Эй, Кей, оставь дверь открытой». Пока мы слушали «Left Alone», Йосияма плеснул себе немного джина. Я собрал рассыпанные по полу осколки стакана на газету, мокрую от блевотины Рейка. «Жаль, но приходится признать, что в последнее время все идет наперекосяк», — пробормотал Йосияма, уставившись в потолок. «Так же было и перед тем, как она поехала на работу в Акита. Мы спим врозь, и я ничего особенного с ней не делаю». Я достал из холодильника колу и выпил. Предложил ему, но Йосияма отмахнулся и опустошил свою рюмку с джином. «Она все твердит, что хочет на Гавайи. Когда-то давно, помнишь, она говорила, что, может быть, ее отец живет на Гавайях. Я думал накопить немного капусты и послать ее туда, хотя не уверен, что тот тип на Гавайях на самом деле ее отец, но все же». Йосияма прижал руку к груди, встал и выскочил наружу. Я слышал, как он блюет в сточную решетку. Рейка совсем отрубилась. Она тяжело дышала. Я достал одеяло из комода, стоявшего за занавеской, и прикрыл ее. Он вернулся, держась руками за живот и вытирая рот рукавом рубашки. Желтая блевотина налипла на подошвы его резиновых сандалий, и кисловатый запах распространялся от его тела. До меня доносилось неровное дыхание Рейка. «Евсеяма, приходи завтра на вечеринку». «Да понимаешь, Кей ждет этого, говорит, что хочет повторить все с теми черномазами, поэтому, в общем, ты должен меня понять». «А что сегодня случилось с Рейка?» Она словно взбесилась. Евсеяма присел напротив меня и отхлебнул глоток джина. «Вчера у меня дома она поссорилась с Окинавой. Знаешь, ей не нужно было ширяться, она слишком толстая, и вены у нее трудно найти. Вот Окинава и потерял терпение, и всадил все себе, а потом в нее тоже. Все, до конца». «Какие же они болваны оба!» «И ты, как идиот, тупо за всем этим смотрел?» «Почему?» «Я и сам укололся. Лежал пластом на постели и уже думал, что дам дуба. Я перепугался, что всадил себе слишком много. Всерьез перепугался». Йосияма проглотил еще две таблетки неброль, растворив их в джине. В брюхе у меня было пусто, но есть не хотелось. Решив, что не мешало бы проглотить немного супа, я посмотрел на кастрюлю, стоявшую на плите, но поверхность супа являла собой серую пленку, а тофу под ней было склизким и разварившимся. Йосияма сказал, что хочет выпить кофе с молоком, и тогда я убрал суп и подогрел кофе. Йосияма разбавил кофе молоком до самого края кружки, которую крепко сжимал обеими руками, поднося ко рту. Он завопил: «Больше не могу!» И блевотина выползла сквозь его сжатые губы, как вода из игрушечного пистолета, и сгустками начала падать на стойку. «О, бля, кажется, я переборщил с выпивкой», сказал он, заглотив джин, оставшийся в его стакане. Когда он закашлялся, я похлопал его по спине, он обернулся и сказал: «Ты славный парень». Губы у него были искривлены, от его липкой и холодной спины исходил какой-то кисловатый запах. «Думаю, тебе известно, Атрейка, что потом я вернулся в Таяма. После того, как я побывал у тебя, мама умерла. Ты, наверное, слышал». Я кивнул. Стакан Йосиямы снова был полон джина. Мой распухший язык не воспринимал переслащенный кофе. Странное чувство, когда кто-то умирает у тебя на руках. «Со мной такое случалось впервые, а с твоими родными все в порядке, Рю?» «Они в порядке. Тревожатся обо мне. Я получаю от них весточки». Закончилась последняя мелодия «Left Alone», игла проехала до конца со звуком разрываемой ткани. «Ну вот. Короче говоря, я взял Кей с собой, она сказала, что лучше поехать в Таяма, чем оставаться одной в нашей хате». Понимаешь, что она тогда чувствовала? Мы жили в гостинице за 2000 йен без питания, что довольно дорого. Я выключил стерео. Рейка высунула из-под одеяла свои грязные ступни. И знаешь, потом в день похорон Кей позвонила мне и попросила на некоторое время вернуться, потому что чувствует себя слишком одиноко. Когда я сказал, что не могу приехать, она заявила, что просто покончит с собой. Я был в шоке и поехал. Она сидела в грязной комнате на 6 татами и слушала радио. Она пожаловалась, что не может поймать станцию ФН. Пойми, что это нелепо ловить в Таяма местную американскую станцию. И потом она стала спрашивать всякие глупости про мою мамашу. Полный идиотизм. Она как-то странно смеялась. Пойми, это было просто ужасно, в самом деле. Спрашивала, каким было лицо моей матери в момент смерти, и правда ли, что прежде чем положить покойников в гроб, их гримируют. И когда я сказал: «Да, ее загримировали», она спросила: «А какой фирмы был грим? Макс Фактор? Ревлон? Канеба?» Откуда мне было знать? Потом она начала чихать. Сказала, что ощущает себя совершенно одинокой, а после разрыдалась. Я вполне понимаю, как она тогда себя чувствовала. Я понимаю, что она должна была ощущать одиночество, особенно в такой день. Сахар опустился на дно чашки с кофе. Я проглотил его, не раздумывая, и от такого количества сахара меня замутило. Да, я прекрасно это понимаю, но послушай, ведь это моя. Моя мама умерла. Кей плакала и что-то бормотала, а потом достала из шкафа простыню и разделась. То есть не успел я похоронить мать, как эта голая полукровка полезла ко мне. Ты понимаешь, Рю, что я имею в виду? Я был не против этим заняться, но в данном случае это было несколько, как бы сказать, несколько... И ты не стал. Как я мог? Кей вопила, и это меня раздражало. Как знаешь эти мыльные оперы по телеку? Мне даже показалось, что я оказался одним из персонажей подобной оперы. Я испугался, что нас могут услышать в соседней комнате, и мне стало стыдно. Я не знаю, о чем тогда думала Кей, но в любом случае с той поры наши отношения испортились. Тишина нарушалась только дыханием Рейка. В ритме ее дыхания поднималось и опускалось пыльное одеяло. Иногда в дверь заглядывали какие-то алкаши. С тех пор это стало невыносимым. Хотя и прежде мы иногда ссорились, но сейчас почему-то все стало иначе, знаешь, стало как-то по-другому. И хотя до того мы говорили про поездку на Гавайи и долгое время строили планы, ты же видел, как это выглядело сегодня. И секс с ней уже не в радость. Я предпочел бы сходить в одну из так называемых турецких бань. А твоя мать болела? Думаю, что это можно назвать и так. Ее тело износилось, у нее ослабло зрение, и когда она умерла, то была намного меньше, чем прежде. Я сильно тосковал о своей матушке. Раньше мне казалось, что уж меня-то это мало заденет. Но я тосковал. Знаешь, она занималась продажей в разнос лекарств из старомодной аптеки в Таяма. Ребенком я часто ходил с ней, она целый день бродила с этой котомкой на спине, размером с коробку у продавцов мороженого. Знаешь, по всей стране на это находятся постоянные покупатели. Ты помнишь бумажные пакеты, которые можно надуть и потом хлопнуть? Она раздавала их бесплатно. Я часто с ними развлекался. Когда сейчас вспоминаю об этом, все кажется забавным. Тогда это казалось чем-то стоящим. Я мог целый день забавляться с ними. Если бы попытался заняться этим сейчас, мне это быстро бы надоело. Даже тогда было скучно. Не могу припомнить, чтобы когда-нибудь получал от этого удовольствие. Однажды я ждал мамашу в той гостинице, ты ее знаешь. И вдруг отключили электричество. И я понял, что солнце уже село и начинает темнеть. Я перепугался и не мог ничего сказать горничным, поскольку тогда даже в начальную школу не ходил. Я прошел в угол, куда с улицы проникал слабый свет. Даже сейчас помню, как тогда перепугался при виде той крошечной улицы и пропахшего рыбой города. Издалека послышалось гудение автомобиля. Йосияма снова вышел на улицу, я пошел следом. Мы стояли рядом и блевали в сточный люк. Левой рукой я оперся о стену и засунул пальцы в рот. Желудок сжался, и оттуда хлынула теплая жидкость. По груди и животу прокатились спазмы, горло и рот мне забили кислые комочки. Десны онемели, а потом все хлюпнулось в воду. Когда мы вернулись в дом, Йосияма сказал: «Знаешь, Рю, когда я так блюю, у меня переворачиваются все кишки, и я с трудом удерживаюсь на ногах и почти ничего не вижу. Но тогда мне хочется женщину. Даже если бы рядом и оказалась какая-нибудь, я не смог бы на нее залезть. Мне не удалось бы даже раздвинуть ей ноги, но при этом мне все же хочется женщину. Ни хуем, ни головой. Все мое тело, вся моя сущность просто содрогается от предчувствия этого момента. А как у тебя? Тебе понятно, что я имею в виду?» «Ага. Тебе хочется не столько уебать ее, сколько убить. Ты совершенно прав. Душить ее, срывать с нее одежды, засунуть ей в задницу палку или что-нибудь вроде этого. И она должна быть классной цыпочкой, вроде тех, что разгуливают по Гинзе». Из сортира вышла Рейка. Сонным голосом она выдавила: «Привет. Заходите». Ее брюки были расстегнуты. Она чуть не упала, я подбежал и поддержал ее. «Спасибо, Рю. Кажется, теперь немного поспокойней. Дай мне немного воды. У меня пересохло во рту». Голова ее поникла. Пока я вытаскивал кубики льда, Йосияма раздевал ее, лежащую на диване.